Я снова засмеялся, когда он столь равнодушно отнесся к любой профессии и призванию, и сказал ему об этом. «А кто такой Проктор?» «Стирфорд», — добавил я. «Это что-то вроде церковного ходатая по делам. Он подвязается в этих затхлых судах, которые заседают в Докторс Коммонс, в сонном уголке неподалеку от площади Святого Павла. Он все равно что поверенный в обычных светских судах. Это чиновник, которому следовало бы исчезнуть 2 столетия назад. Вы лучше поймете, кто он такой, если я объясню вам, что такое Докторс Коммонс. Это уединенное местечко, где применяются так называемые церковные законы и где проделывают разные фокусы с древними допотопными чудищами парламентскими постановлениями. 3/4 человечества даже не слышало об этих постановлениях, а остальная четверть считает, что еще во времена Эдуардов они относились к разряду ископаемых. Это такое местечко, где с незапамятных времен существует монополия на ведение дел по завещаниям и бракам, и где разбирают тяжбы, имеющие касательство к кораблям». «Вздор, Стирфорд! — воскликнул я. — Неужели вы хотите сказать, что есть какая-то связь между мореходством и церковной службой? — Конечно, я этого не хочу сказать, дорогой мой, — ответил Стирфорд. — Я хочу лишь сказать, что одни и те же люди в этом самом Докторс Коммонс занимаются и теми, и другими делами. Пойдите как-нибудь туда, и вы услышите, как они выпаливают скороговоркой добрую половину морских терминов из словаря Юнга по случаю того, что Нэнси наскочил на Сару Джейн, или мистер Пегати и ярмутские рваки доставили в бурю якорь и цепь Нельсону, идущему в Индию и терпевшему бедствие. А пойдите туда на следующий день, и вы услышите, как они обсуждают свидетельские показания, взвешивая все «за» и «против» по делу какого-нибудь священника, который дурно себя вел. И вы увидите, что судья по мореходному делу стал адвокатом по делу священника, или наоборот. Они словно актеры. Сегодня он судья, а завтра уж не судья. Сегодня у него одна профессия, завтра другая. Одним словом, перемены за переменой. Но это всегда остается доходным для них и занимательным для зрителей театральным представлением, которое дается перед избранным обществом. «Ну разве адвокат и Проктор не одно и то же?» — спросил я, немного озадаченный. «Нет, это не одно и то же», — сказал Стирфорд. «Адвокаты сведущи лишь в гражданском праве. Они получают докторскую степень в колледже, вот почему я кое-что об этом знаю. Прокторы подготавливают дела для выступления адвокатов. И те, и другие хорошо зарабатывают и ведут жизнь весьма удобную и приятную. Короче говоря, я советую вам, Дэвид, не пренебрегать Докторс Коммонс. Могу добавить, если это вас интересует, что они кичатся своим положением». Стирфорду была свойственна эта манера относиться несерьезно к предмету разговора. И помня о ней, а также сохраняя свое собственное представление о почтенности этого старинного сонного уголка неподалеку от площади Святого Павла, я не находил возражений против предложения бабушки. Решение вопроса она предоставляла мне, сообщая без всяких недомолвок, что эта идея пришла ей в голову, когда она посетила своего проктора в Докторс Коммонс, чтобы составить завещание в мою пользу. — Со стороны вашей бабушки это, во всяком случае, очень похвально, — заметил Стирфорд, когда я сказал ему о завещании. — Поступок ее заслуживает всяческого одобрения. — Мой совет, Маргаритка, не пренебрегать Докторс Коммонс. Так я и решил поступить. Затем я сказал Стирфорду, что бабушка поджидает меня в Лондоне, как выяснилось из письма, и сняла на неделю помещение на Линкольнс-ин-Филдс в каком-то тихом пансионе, где есть каменная лестница и дверь, выходящая на крышу. Бабушка моя была твердо убеждена, что каждому дому в Лондоне угрожает каждую ночь пожар. Поездка наша была очень приятной. Мы не раз возвращались в разговоре к доктору Скоммонс и мечтали о будущем, когда я стану проктором. Причем Стирфорд с большим юмором рисовал самые причудливые картины, заставлявшие нас обоих хохотать. Когда мы прибыли в Лондон, он отправился домой, пообещав увидеться со мной через день, а я поехал на Линкольн-ин-Филдс. Бабушка еще не спала и ждала меня к ужину. Если бы с той поры, как мы расстались, я совершил кругосветное путешествие, едва ли наша встреча доставила бы нам большую радость. Обнимая меня, бабушка расплакалась и сказала, притворяясь, будто смеется, что моя бедная мать, эта глупенькая крошка, будь она жива, пролила бы слезы, в чем можно не сомневаться. — Вы не взяли с собой мистера Дика, бабушка? — спросил я. — Как жалко. А вы, Дженнет, как поживаете? Дженнет присела, выразила надежду, что я нахожусь в полном здравии, а тем временем лицо бабушки заметно вытянулось. — И мне тоже очень жалко, — сказала она, потирая нос. — Я неспокойна, Трот, с тех пор, как приехала сюда. Прежде чем я спросил, почему она неспокойна, она продолжала. — Я убедилась... Тут она печально, но решительно положила руку на стол. — Что Дик по своему характеру не способен справиться со слами. Ему не хватает надлежащей силы. Мне нужно было оставить дома Дженнет, тогда, возможно, я была бы спокойна. Внезапно она разволновалась. Должно быть, сегодня на моей лужайке очутился осел. Сегодня ровно в 4 часа дня. Я похолодела с головы до пят. Да, я знаю, это был осел. Я попробовал ее успокоить, но она не хотела слушать никаких утешений. Это был осел, повторила она. Тот самый осел с коротким хвостом, на котором ехала сестра этого Мордая, когда она явилась ко мне в дом. Бабушка только так называла мисс Мердстон. «Это самый наглый осел во всем Дувре! Я его терпеть не могу, этого осла!» — заявила она, ударив рукой по столу. Дженнет осмелилась вмешаться и сказала, что бабушка понапрасну волнуется, ибо упомянутый осел, по ее сведениям, в настоящее время занят перевозкой песка и гравия и лишен возможности вторгаться в чужие владения. Но бабушка не обратила внимания на ее слова. Нам подали прекрасный горячий ужин, хотя бабушка жила на самом верхнем этаже, не знаю, то ли потому, что за свои деньги она хотела получить побольше пролета в каменной лестнице, то ли потому, что хотела быть поближе к двери, выходившей на крышу. Состоял ужин из жареной курицы, котлет и овощей. Все было вкусно, я всему воздал должное. Но бабушка была особого мнения о провизии в Лондоне и ела совсем мало. «Ручаюсь, что эта несчастная курица родилась и выросла в подвале и дышала свежим воздухом только на стоянке карет. Хочу надеяться, что котлета говяжья, но не уверена. В этом городе нет, на мой взгляд, ничего, кроме подделок, если не считать грязи». «А вы не допускаете, бабушка, что курицу могли привезти из деревни?» — осмелился я спросить. «Конечно нет». — отрезала бабушка. — Лондонским торговцам не доставило бы никакого удовольствия торговать без обмана. Я не рискнул оспаривать это суждение, но поужинал превосходно, и бабушка осталась этим очень довольна. Когда убрали со стола, Дженнет помогла ей причесаться, надеть ночной чепец более изящного покроя, чем обычно, на случай пожара, по словам бабушки, и потеплее закутала ей ноги капотом. Таковы были обычные ее приготовления перед тем, как отойти ко сну. Затем, по заведенному раз навсегда порядку, от которого не разрешалось ни малейших отступлений, я приготовил для нее стакан горячего белого вина с водой и длинные тоненькие гренки. После всех этих церемоний мы остались наедине. Бабушка сидела напротив, попивала свой напиток, обмакивая в него гренки, прежде чем отправить их в рот, и благодушно взирала на меня из-под оборок своего чепчика. — Что ж ты подумал, Трот, об этом плане стать проктором? Или еще совсем не думал? — начала она. Я об этом много думал, дорогая бабушка, и много говорил со Стирфордом. Мне этот план нравится, очень нравится. Вот это мне приятно, сказала бабушка. Есть только одно затруднение, бабушка. Какое, Трот? Я слышал, что доступ в эту профессию ограничен. Так не придется ли слишком много заплатить за меня при вступлении? За обучение надо будет уплатить ровно 1000 фунтов, сказала бабушка. Вот, видите, дорогая бабушка, именно это меня и беспокоит. Тут я пододвинул свой стул поближе к ней. 1000 фунтов — большие деньги. На мое образование вы истратили немало, да и вообще ни в чем никогда меня не стесняли. Вы были самой великодушной. Есть немало путей, чтобы начать жизнь, не затрачивая ровно ничего. Начать жизнь в надежде на успех, которого можно добиться упорством и трудом. Не лучше ли будет, если я пойду именно по одному из этих путей? Уверены ли вы, что можете позволить себе такие издержки и поступите правильно, если истратите столько денег? Я хотел бы только, чтобы вы, моя вторая мать, об этом подумали. Уверены ли вы? Бабушка доела гренок, не переставая смотреть мне прямо в лицо. Поставив стакан на каминную доску, она сложила руки на складках капота и сказала: «Трот, дитя мое, если в жизни есть у меня какая-нибудь цель, то эта цель — сделать из тебя хорошего, разумного и счастливого человека. Это мое единственное желание». Его разделяет и Дик. Я бы хотела, чтобы кое-кто послушал, как рассуждает об этом Дик. Проницательность у него прямо удивительная, но кроме меня никто не знает, какой ум у этого человека. Она умолкла, обеими руками взяла мою руку и продолжала. Бесполезно вспоминать прошлое, Трот, если эти воспоминания не могут помочь в настоящем. Пожалуй, я могла бы лучше обойтись с твоим бедным отцом. Пожалуй, я могла бы лучше обойтись и с этой бедняжкой, твоей матерью, даже тогда, когда твоя сестра Бетси Тротвуд меня так разочаровала. Может быть, эта мысль мелькнула у меня в голове, когда ты явился ко мне. Маленький беглец, измученный, весь в пыли. С той поры, Трот, ты никогда не обманывал моих надежд. Ты был моей гордостью и радостью. Кроме тебя никто не имеет прав на мои деньги. По крайней мере, к моему удивлению, она замялась и как будто смутилась. Да, никто не имеет никаких прав. И я тебя усыновила. Только люби меня, старуху, дитя мое. Терпи мои прихоти и причуды. И для меня, у которой юность была не очень-то счастливой и спокойной, ты сделаешь куда больше, чем эта старуха сделала для тебя. Впервые бабушка упомянула о своем прошлом. И с таким благородством она это сделала, а потом замолкла, что я почувствовал бы к ней еще больше любви и уважения, будь это только возможно. «Ну, теперь мы обо всем договорились, Трот», — сказала бабушка. «Толковать об этом больше нечего. Поцелуй меня. Утром после завтрака мы отправимся в Коммонс». Прежде чем пойти спать, мы еще долго беседовали у камина. Моя спальня была в том же этаже, что и бабушкина. Ночью, заслышав отдаленный шум кареты телег, она приходила в беспокойство, стучала в мою дверь и спрашивала, не повозки ли от пожарных. Но к утру она заснула крепче и дала и мне возможность отдохнуть. Около полудня мы отправились в контору мистеров Спенлоу и Джоркинса, которая находилась в Докторс Коммонс. Бабушка была того мнения о Лондоне, что каждый встречный, безусловно, должен быть карманным вором, и потому вручила мне на сохранение свой кошелек с 10 гинеями и серебром. Мы задержались у лавки игрушек на Флит-стрит, разглядывая гигантов церкви святого Дунстана, бьющих в колокол. Свою прогулку мы приурочили к полудню, чтобы застать их за этим делом. А затем пошли по направлению к Ладгетхиллу и к площади святого Павла.